не могу сказать, чтобы осознание этого факта было мне приятно. Однако, хоть я ни за что на свете не признался бы ему в этом, он был прав. «Будем готовить эликсир бегства», — сказал я ему. «Я не собираюсь торчать здесь всю ночь, так что примемся за дело, ладно?» Я помню рецепт только наполовину. «Когда готовишь один гарри, всегда найдется место и для второго. Да ты и сам знаешь». В этом он был прав. Процесс приготовления эликсира методами алхимии заключается преимущественно в кипячении, помешивании и ожидании. Всегда можно поставить два состава, и времени с избытком хватит на обоих. Иногда даже на три, хоть это и требует некоторых усилий. «Окей, сделаем две порции про запас». «Да ну тебе», — возмутился Боб. «Это неинтересно. Тебе стоит обогатить опыт. Попробуй что-нибудь новенькое». «Ну, например». Огоньки в бобовых глазницах весело подмигнули мне. «Эликсир любви, Гарри. Приворотное зелье. Если уж не вывозишь меня погулять, так позволь сделать хоть это». «Духи, свидетели, ты же можешь воспользоваться им, и тогда...» «Нет», — решительно заявил я, — «не выйдет никаких приворотных зелий». «Отлично», — согласился он. «Не будет приворотных зелий, не будет эликсира бегства». «Боб», — угрожающе произнес я. Огоньки в глазницах черепа погасли. Я зарычал. Я чертовски устал, я чертовски разозлился. А ведь даже в неблагоприятнейших условиях я не самый легкий собеседник. Я шагнул вперед, взял Боба за скулы и хорошенько стряхнул. «Эй, Боб!» — крикнул я. «А ну, вылезай! Или я возьму этот чертов череп и спущу его в самый глубокий колодец, какой только найду. Клянусь, я засуну тебя в такое место, где никто никогда не сможет тебя найти». Глаза на мгновение вспыхнули. «А вот и нет. Я для этого слишком ценный». И погасли снова. Я стиснул зубы и, с трудом удержавшись от того, чтобы не грохнуть череп о каменный пол, я сделал несколько глубоких вдохов, призвав на помощь несколько лет чародейской подготовки. И все-таки не закатил истерику и не разбил этого гадского духа на мелкие кусочки. Вместо этого я положил череп обратно на полку и медленно сосчитал до 30. Мог ли я изготовить эликсир сам? Возможно. Однако я не мог отделаться от неприятного ощущения, что эффект от эликсира будет в таком случае не совсем тот, что мне нужен. Эликсиры – вещь тонкая и до обидного зависит от мелочей. Не то что заклинания, те основаны скорее на интенсивности помыслов. И потом, если я изготовлю любовный напиток, мне вовсе не обязательно им пользоваться, верно? Все равно он сохранит силу всего пару дней. Ну, наверняка максимум до выходных, так что вреда от него никакого. Я заставила себя посмотреть на вещи трезво. Это потешит Боба и сообщит ему возбуждение вовсе не лишнего при изготовлении эликсиров. Приворотное зелье обходится недорого, так что бюджет мой от этого почти не пострадает. И еще, вдруг подумал я, если Сьюзен попросит меня продемонстрировать что-нибудь из магии, она это всегда просит. Я всегда могу... Нет, это уж слишком. Это все равно, что признать, будто я не в состоянии понравиться женщине сам по себе. И потом, это было бы несправедливым преимуществом по отношению к даме. Мне был нужен эликсир бегства. Он мог пригодиться мне у Бьянки, и на худой конец я мог бы улизнуть с его помощью от Моргана и Белого Совета. В общем, я ощущал себя значительно увереннее, имея в кармане эликсир бегства. «Ладно, Боб, хорошо, твоя взяла. Будем делать оба, согласен?» Глаза Боба осторожно загорелись. «Правда? Ты сделаешь приворотное зелье в точности, как я скажу? Разве я когда-нибудь готовил эликсиры не согласно твоим советам, Боб?» «А тот похудательный эликсир, что ты пытался сделать?» «Да, это была ошибка. А еще антигравитационный эликсир, помнишь?» «Ну, мы же починили потом пол. Велика важность». «А еще...» «Ладно, ладно», — взвыл я. «Совершенно не обязательно сыпать соль на раны. Валяй, выкладывай рецепты».